Between Modern and Contemporary, или искусство лиминальных зон. После Второй мировой войны в произведениях абстрактных экспрессионистов и ташистов, ориентирующихся на трагическое и пессимистическое мировоззрение, на ощущение краха и кризиса, на произведения Сёрена Кьеркегора и Мартина Хайдеггера, на вырастающий из них экзистенционализм Жана Поля Сартра и Альбера Камю, мир руинизировался и утрачивал формы. Однако на полуабстрактных картинах Николя де Сталя, художников группы «Кобра», представителей лондонской школы и таких самобытных художников, как Жан Дюбюфе и Альберто Джакометти, разрушенный и хаотизированный мир как будто начинал реинкарнировать, реконструироваться и выкристаллизовывать новые формы. Недаром на картинах Франка Ауэрбаха, художника лондонской школы, главным предметом изображения, наравне с портретами, стали строительные площадки. Участники «Кобра», подобно Николя де Сталю, возводили новый мир из цветных контрастирующих блоков, а у Ауэрбаха мир рождался из брутальных, пастозных, выпуклых и тяжелых мазков краски, так же, как у его друга и коллеги по лондонской школе Леона Коссофа. Их полотна словно создают уже не иллюзию мира с помощью перспективы и цвета, а скульптурно или барельефно ваяют из краски новый, не только оптический зримый мир, но мир гаптический, тактильный, осязаемый, то есть воспринимаемый всеми органами чувств. Наиболее приметно и выпукло эта техника представлена в портрете писателя Сидо, друга Коссофа и его первого натурщика. Эту картину художник создавал несколько лет, слой за слоем накладывая краску и корректируя изображение, а закончил только в 1964 году. Даже абстрактная картина Ауэрбаха «Бахус и Ариадна» 1971 все же сохраняет в своем названии фигуративный ориентир — полотно Тициана «Бахус и Ариадна», написанное им на излете Возрождения в 1520-1522 годы. Начиная как минимум с кубизма, художники для создания нового искали ориентиры в искусстве прошлых эпох, обращаясь к первобытному и примитивному творчеству, искусству античности, иконописи, искусству Ренессанса, даже к классицизму и академизму, которому противостояло все модернистское искусство. Художники не копировали картины прошлых столетий, но исследовали разные конструктивные принципы, на коих и зиждется искусство. Франк Ауэрбах преобразовал знаменитое полотно Тициана в абстрактную картину, которая состоит из разноцветных линий. Сам этот жест влечет затяжную вереницу вопросов. Что представляет собой классическое искусство сегодня? Живо ли оно или похоронено в склепах музеев? Возможно ли его повторение или возрождение? Возможно ли его копирование и так далее? Спустя пару лет, в 1973 году, этот жест воспроизведет Герхард Рихтер, тоже обратившийся к Тициану, но к иной картине «Благовещение» 1535 года. Создав целую серию полотен, о чем, впрочем, уже припоминалось в одной из глав. Деконструкция произведений отдаленных эпох, осуществленная к тому же разными художниками из разных групп и стран, свидетельствует о ревизии искусства и очередной кардинальной смене парадигм. Картина «Голова Сидо», Леон Коссов. Франк Ауэрбах, портрет Джулии Уолстенхолм. 1984. «Бахус и Ариадна», Тициан Вичеллио, 1520-1522. «Бахус и Ариадна», Франк Ауэрбах, 1971. «Подъем фашизма», Рональд Брукс Китай, 1975-1979. Само название «Лондонская школа» придумал один из ее представителей, американский художник, работавший в основном в Англии, Рональд Брукс Китай. Кроме того, он стоял у истоков поп-арта и концептуализма, о которых совсем скоро пойдет речь. В 1975-79 годах он написал таинственную картину под названием «Подъем фашизма», изображающую трех женщин и черного кота. Это полотно обычно воспринимается именно в контексте лондонской школы и участвует в выставках вкупе с другими ее представителями. Однако встает вопрос, почему и как обнаженная женщина с черным котом связаны с фашизмом. Впрочем, это произведение не более загадочно, чем работы остальных художников лондонской школы — Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда, Франка Ауэрбаха, Леона Коссофа, Майкла Эндрюса, Роберта Колкухуна, Реджинальда Грея. Телесная невротичность или экспрессия натурализма. Два наиболее выдающихся художника лондонской школы — это Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд, дружившие долгие годы, как Ауэрбах и Коссов. По утверждению Фрейда, с середины 1940-х они с Бэконом общались ежедневно в течение 25 лет. Оба художника на заре своей живописной карьеры в 1930-е годы проявили интерес к тогда еще актуальному сюрреализму. Бэкон даже подавал заявку на участие в выставке сюрреалистов, но получил отказ. Фрейд впоследствии отрицал подобное влияние. Тем не менее, его ранние работы, вроде «Комнаты художника» 1944 года, свидетельствуют об обратном. В 1944 году, когда у Фрейда прошла первая персональная выставка, Бэкон написал триптих «Три этюда к фигурам у подножия распятия». Вторую его версию он в несколько ином виде создаст в 1962 году. Этот триптих стал для Бэкона вехой в его творческой карьере. Работа была написана в конце Второй мировой войны и воплощает, что является общим местом ее характеристик, наиболее актуальные в то время темы ужаса и тревоги, образы воплей и отчаяния, пугающей трансформации и кошмарной мутации плоти. В трех этюдах к фигурам у подножия распятия сплелись христианские и античные идеи. Для Бэкона прообразом фигур стали фурии, мифические существа из тетралогии Эсхила Аристея. Эти отталкивающие и шокирующие многих зрителей образы определили дальнейшее становление Бэкона как художника. Люсьен Фрейд, склонный к изображению человеческого тела, был моложе Бэкона на 13 лет и в течение 1940-х и 50-х годов писал весьма реалистичных, но романтизированных персонажей с бледной гладкой кожей и огромными выразительными глазами, начав только в 1960-е вырабатывать ту уникальную манеру, по которой узнаются его знаменитые картины последней трети 20-го и уже 21-го века. Триптих «Три этюда к фигурам у подножия распятия». Фрэнсис Бэкон, 1944. «Комната художника», Люсьен Фрейд, 1944. Что представляет собой человек? Что происходит с его обликом и телом? Как человеческое тело меняется под натиском внутренней жизни, аффектов, ощущений, переживаний? Все это вопросы, конституирующие творчество как Бэкона, так и Фрейда. Тело во всех его состояниях и проявлениях стало главным героем их полотен. С 1960-х годов Фрейд стал все больше писать в жанре ню, обнаженные мужчины и женщины, которых раньше он изображал в идеализированном обличии, теперь обнаруживали разноцветные ямки, бугорки, изъяны и несовершенства, будто физические симптомы невротических процессов вышли на поверхность кожи. Словно именно они и привлекали Фрейда более всего. Недаром он поспешил запечатлеть себя, когда у него на лице возникла объемная гематома, очевидно, вследствие сильного удара. Автопортрет с синяком под глазом, 1978 года. Несмотря на натуралистичность и даже гипернатуралистичность его картин, они кардинально отличались от всех репрезентаций обнаженных тел, созданных прежними художниками. В сопоставлении с картинами Фрейда они начинают выглядеть приукрашенными, эстетизированными, Даже скандальное происхождение мира Густава Курбе, даже истероидно-эротизированные рисунки Эгона Шиле, не говоря уже о полотнах представителей академической живописной школы. Густые, ощутимые, пастозные мазки отличают полотна Фрейда также и от фотографии. Не повернется язык отнести их к фото или гиперреализму. Они уникальны и стоят особняком. Картина «Девушка с белой собакой» Люсьен Фрейд, 1952. Ранние работы Люсьена Фрейда, обычно небольшого формата, часто ассоциировались с немецким экспрессионизмом и с новой вещественностью, влияние которых сам художник отрицал, точно так же, как и влияние сюрреализма. Тем не менее, и в ранних, и в поздних его произведениях явно присутствует некая специфическая экспрессивность. Искажениями запечатляемой натуры экспрессионисты стремились выразить внутренний мир персонажей и неизбежно свой собственный. Ощущение, бессознательное, хоть и не формулировали свою задачу так. Бессознательное изобрел прославленный дед Люсьена Фрейда, Зигмунд Фрейд. Художник уверял, что не прочитал ни строчки из его книг, открещиваясь от влияния психоанализа, как и от экспрессионизма. Вместе с тем, его картинам присуще и то, и другое. Люсьен Фрейд в определенном смысле работал подобно психоаналитику, находясь в студии с натурщиком или натурщицей тет-а-тет. Он сам признавался, что, сделав набросок углем, начинал писать тело с головы, дабы сразу получше узнать человека, а значит выразить его внутренний мир и поставить таким образом специфический визуальный диагноз. С учетом подобной выразительности, зрелые работы Люсьена Фрейда можно было бы определить и номинировать, например, как экспрессивный натурализм. Фрейд запечатлевал невротический дискомфорт пребывания в собственном теле, неминуемо не устраивающим своего носителя. Кроме того, художник нередко заставлял своих моделей принимать неудобные позы. Пусть он делал это для художнических целей, но дискомфорт заставлял натурщицев и натурщиц по и прочувствовать собственное тело. В лежачем, но удобном положении он раз за разом запечатлевал свою хворую мать, что послужило бы очевидным симптомом для множества психоаналитиков. При этом Фрейд писал преимущественно нагих людей, иногда дополняя постановку животным, в основном собакой, как на холсте «Девушка с белой собакой» 1952 года. На картине 1977 года «Обнаженный мужчина с крысой» место домашнего питомца занял грызун, отчего в итоге вышел довольно странный и нетипичный даже для Люсьена Фрейда художественный образ. Самой знаменитой и дорогостоящей работой Фрейда стала написанная в 1995 году картина «Социальная смотрительница спит. Большая Сью». При взгляде на грузное, объемное тело изображенной напрашивается сопоставление с пышными и тучными телами, созданными кистью Питера Пауля Рубенса. Различия, конечно, весьма существенны, но это отнюдь не помешало Фрейду пару лет спустя, в 1997 году, стать обладателем немецкой премии Рубенса. Затем, в 2008 году, картину продали за $33,6 миллиона. А на следующий год на мероприятии лидера арт-рынка аукционного дома «Кристис» она оказалась на первом месте в списке наиболее значимых работ, обогнав произведения наиактуальнейших художников Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баския и Дэмиена Хёрста, к рассмотрению которых мы обратимся далее. Картина «Социальная смотрительница спит. Большая Сью». Люсьен Фрейд, 1995. «Обнаженный мужчина с крысой» Люсьен Фрейд, 1977. «Портрет королевы Елизаветы II» Люсьен Фрейд, 2001. На рубеже 20 и 21 веков, в 2000 году, Люсьен Фрейд вдруг захотел изобразить на холсте не своих родственников и друзей, которых он преимущественно запечатлевал ранее, но саму английскую королеву Елизавету II. Художник напрямую, без стеснений и без робости, обратился к королеве, которая великодушно и милостиво приняла предложение. Возможно, кто-то из советников Ее Величества рекомендовал Елизавете согласиться, поскольку был в курсе, что Фрейд на тот момент уже являлся крупнейшим британским художником. Так или иначе, портрет королевы был готов на следующий год. Она, мягко выражаясь, не слишком высоко оценила его и отозвалась весьма сдержанно. Ведущие британские периодические издания с неистовством разразились порицанием Фрейда и написанного им портрета монаршей особы. Одни написали, что это пародия, другие — про оскорбление Елизаветы, третьи призывали посадить художника в тюрьму. Подобный эффект негодования становился все более значимым элементом современного искусства, как для modern art, так и особенно для contemporary art, с самого начала еще с импрессионизма. Наконец, для contemporary art, постмодернистского искусства, и провокация со стороны художника, и раздражение со стороны аудитории стали неотъемлемой частью. Причем художественная провокация, чем дальше, тем больше, становится некой суверенной силой. Она может возникать спонтанно, стихийно, развиваясь сообразно актуальной тенденции, даже без замысла самого художника. Раскрытые рты, распятые туши и мутации плоти. Из произведений лондонской школы максимальное отвращение, отторжение и раздражение вызывали картины Фрэнсиса Бэкона. При этом сам Бэкон отнюдь не добивался подобного эффекта и не жаждал произвести негативный резонанс, который возникал стихийно. Кистями и красками Бэкона словно вещала сама эпоха, эпоха деконструкции и трансформации субъекта, что, конечно же, было невдомёк ретроградам и консерваторам, политическим представителем которых была Маргарет Тэтчер, занимавшая пост премьер-министра Великобритании с 1979 до 1992 года, года смерти Фрэнсиса Бэкона. Если королева Елизавета в 2001 году поморщилась на свой портрет кисти Люсьена Фрейда, то Тэтчер немногим ранее назвала Фрэнсиса Бэкона человеком, который рисует эти ужасные картины. Фрэнсис Бэкон во многих отношениях был маргиналом. Он не имел художественного образования. Да и обучение в школе ограничилось лишь только двумя годами из-за частых переездов семьи. В итоге его мировоззрение было эклектичным, неконвенциональным. Бэкон пренебрегал нормами и условностями. Его отношения с родителями всегда были напряженными. Они были в ужасе от того, что их сын — гей. Они были в ужасе от того, что их сын хочет стать художником. В общем, Фрэнсис постоянно вызывал чувство ужаса и тревоги у своих родителей. Пожалуй, это во многом сформировало его и как художника, потому что годы спустя он продолжал сеять тревогу и ужас, теперь уже своими холстами, в чувствах легкоранимых зрителей. Бэкон стал художником не сразу. Долго мешкал и выбирал, чем ему заниматься по жизни, параллельно осваивая маргинальные и криминальные способы заработка, вроде краж, игры в карты, проституции и тому подобного. Всем этим он пробавлялся, проживая в Лондоне, после того, как отец изгнал его из дома, застав за примеркой материнской одежды. Это было в 1920-е годы. Будущему художнику исполнилось 16 лет. Однако вместе с маргинальными занятиями Бэкон посещал художественные галереи, рассматривал картины, читал книги и ознакомился с философией Фридриха Ницше, после чего вырвал с корнями из своего мировоззрения плевелы религиозных доктрин и вер. Вместе с тем, ключевые произведения Фрэнсиса Бэкона, бывшего убежденным атеистом, содержат пусть и трансформированные, но явные, очевидные образы христианской культуры либо красноречивые отсылки к ним. Произведение, сделавшее Фрэнсиса Бэкона крупным художником, «Триптих» 1944 года, «Три этюда к фигурам у подножия распятия». Его вторая знаковая картина, написанная два года спустя, называется «Картина» или «Картина 1946» или просто «1946». Художник считал эту работу самой бессознательной. Он создал вторую версию композиции в 1971 году, так же, как и повторил в 1962 три этюда к фигурам у подножия распятия. Бекон вообще был склонен к навязчивым повторам образов, к серийности, а поэтому тяготел и к написанию триптихов, в которых одна и та же фигура будто тиражируется, трансформируясь в динамике или мутируя. Картина. Фрэнсис Бекон, 1946. Картина. Вторая версия. Фрэнсис Бекон, 1971. Спустя два года после трех этюдов к фигурам у подножия распятия Бекон написал само распятие на картине, где вместо тела казненного Христа изображена телячья туша. Под распятием сидит зловещий персонаж. Верхнюю часть его лица поглощает тень от зонта. Виден лишь приоткрытый рот со скаленными зубами. По определению самого Бекона, образ формировался бессознательно и постепенно. Сначала был задуман шимпанзе в траве, затем приземляющаяся птица. Одни образы сменялись другими, потому как нерациональный план художника, но сами краски, кисти, руки искали чего-то иного. Если стремительный дриппинг Джексона Поллока уподоблялся потоку речи пациента на приеме у психоаналитика, то работы Бекона словно предоставляли уже извлеченные из этой речи странные места — оговорки, лакуны, паузы, которые как раз и являются сигналами бессознательного и предметом исследования в психоанализе. Бессознательным фигур у подножия распятия оказались фурии. Бессознательным самого распятия — туша теленка. Бекон и далее продолжил перерабатывать христианские образы. Отыскивать и обнаруживать их оборотную, сокрытую сторону, бессознательную изнанку. Странное, тревожное, фантомное изображение, маркирующее режим бессознательного, написано Фрэнсисом Беконом в 1953 году на еще одном прославленном и этапном для него полотне — этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса. Это один из самых известных этюдов из серии к гипотетическому портрету папы Иннокентия X. Подобных набросков насчитывалось около пяти десятков. Множество из них, неудовлетворенный собственной работой, Бекон уничтожил. Здесь христианский образ, на сей раз в виде наместника Бога на земле, вновь сплетается как с ницшеанскими, так и с психоаналитическими идеями. Современные тогда критики именно так и истолковали эту картину, а вернее всю серию. Одни из них расценивали пап как символические сцены казни, визуализирующие через условную гибель папы известную сентенцию Ницше «Бог умер», ведь и сам художник идентифицировал себя как ницшеанца. Другие же арт-критики рассматривали эту серию с позиции психоанализа через эдипальный конфликт. Символическое убийство сурового и деспотичного отца, самого художника. Фрэнсис Бекон напрочь отверг подобные интерпретации, а по прошествии некоторого времени принялся утверждать, что на картинах серии изображен сам Диего Веласкес, которого он стремился победить. Фотографии картин. Портрет папы Иннокентия X, Диего Веласкес, 1650. Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса, Фрэнсис Бекон, 1953. В версии Бекона папа показан раскрывающим рот, что обычно интерпретируется как крик. Этот крик становится куда более кошмарным, нежели знаменитый крик Эдварда Мунка. Голос папы словно заглушается и пропадает в низвергающихся на него потоках или струях. Зияющий мрак фона создает гротескную и кошмарную атмосферу. Фон, схожий с плиссированной драпировкой, будто пронизывает и растворяет кричащее лицо. Так или иначе, Бог-отец, отец-бог, биологический отец, авторитетная персона, кумир или пример для подражания — все они метафорически и символически занимают место отца в интеллектуальных ландшафтах психоанализа. Эти интерпретации равноценны и дополняют друг друга. Работы, подобные беконовскому этюду по портрету папы, интертекстуально сплетаются своими ризоматичными корнями со всеми эстетическими и философскими концепциями, объясняющими и формирующими 20 и 21 век, марксизмом, фрейдизмом, ницшеанством, лаконианством, делезианством. Само название картины «Этюд по портрету папы Иннокентия X» работы Веласкеса уже указывает на прообраз, работу Диего Веласкеса 1650 года. С 1950-х Бэкон все чаще искал подобное опорное изображение, которое трансформировал согласно своему видению. Он почитал несколько великих художников былых веков. Помимо Диего Веласкеса, среди его кумиров был Тициан Вичеллио, Рембрандт ван Рейн и позднее творчество Франциско Гойи. Весьма любопытно, что в век конвейера, копирования, цитирования Фрэнсис Бэкон еще до Энди Уорхола, тяготевший к повторениям и серийности, избегал встреч с оригиналами произведений, которые переписывал на свой лад. Также он предпочитал не работать с натурщиками, а уединяться в мастерской и писать по памяти или фотографиям. Отсюда происходил интерес Бэкона к фотографии и кинематографу, то есть не к самой натуре, но к ее копиям. Однако оригинальность его метода этим не ограничивалась. Однажды он писал портрет Люсьена Фрейда и при этом использовал фотографию Франца Кафки, утверждая, что они похожи. Бэкона, склонного к изображению динамики тел, не могли не привлечь знаменитые хронофотографические опыты Эдварда Майбриджа, уже с конца XIX века, влиявшие на все визуальное искусство. Из кино Бэкон проявлял интерес к немецкому экспрессионизму, к французскому и русскому авангарду 1920-х. Две из наиболее повлиявших на Бэкона кинокартины — это «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна 1925 года и «Метрополис» Фрица Ланга 1927. Кадр из фильма «Броненосец Потемкин» Сергей Эйзенштейн 1925. Этюд «Кричащая няня», отсылающий к фильму Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Фрэнсис Бэкон, 1957. Бэкона заворожил еще в 1920-х и на долгие годы знаменитый кадр из фильма «Броненосец Потемкин», где раненая няня с перекошенным пенсне застыла в немом крике. Она не удержала коляску с ребенком, и та стремительно летит вниз по лестнице. Этот экспрессивный и аффективный образ Фрэнсис Бэкон воспроизвел на своей картине в 1957 году. Хотя уже с начала 1950-х аналогичное зияние раскрытого рта возникло в этюдах к портретам папы, зияние вообще характеризует работы Бэкона. Главным образом и знаком жуткого зияния, как соприкосновение с бессознательным, у Фрэнсиса Бэкона стал именно раскрытый рот. Рот — знак боли, травмы, болезни. В 1930-х, по пути в Париж, художника впечатлили иллюстрации из медицинской книги о болезнях ротовой полости. Сигнал боли — крик. Если это крик, то раскрытый рот начинает означать выход. Однако выход чего? Вопля, отсутствующего на картине? Либо выход бессознательного, выход эмоции? Жиль Делёс писал в своей книге «Логика ощущения», посвященной художнику, что крик Бэкона — это операция, посредством которой все тело выскальзывает через рот. Здесь мы возвращаемся к телу и его трансформациям на картинах художников лондонской школы. В работах Бэкона тело мутирует, выворачивается, перекручивается. Оно предельно динамизировано даже в статике, запечатлевается одновременно во всех положениях, как в хронофотографии, и дано во всех известных ракурсах, как на холстах Пабло Пикассо. Недаром творчеством последнего Бэкон восхищался еще с 1920-х и вдохновлялся впоследствии, даже когда писал свои поздние работы и автопортреты, в которых сказалось влияние и фото, и кино, и картин Пикассо. Инспирированные кинематографом странные образы автопортретов Бэкона мигрировали вскоре обратно в кинематограф, проявившись в первых полнометражных фильмах Дэвида Линча «Голова ластик» 1977 года и «Человек-слон» 1980 года. Картина «Моряк» Пабло Пикассо, 1943. Автопортрет Фрэнсис Бэкон, 1969. Автопортрет Фрэнсис Бэкон, 1969. Образ центрального персонажа из кинокартины «Человек-слон» Дэвид Линч, 1980. В отличие от подавляющего большинства художников, эксплуатирующих один прием или образ, Фрэнсис Бэкон соединил в своих работах почти все магистральные философские идеи и интенции искусства с XIX по XXI век. Иррациональность сюрреализма, трансформированные образы экспрессионизма, абстракционистские элементы, специфику фотографии и кинематографа, индивидуальные манеры и стили написания картин отдельных художников, как в случае с Пикассо или Ван Гогом, а также ницшеанство, психоанализ, экзистенциализм, переход от структурализма к постструктурализму, к актуализовавшейся в 1960-х в период творческого акме Бэкона постмодернистской парадигме и к новейшему искусству — contemporary art. Бэкон обычно не наносил на холст жирные пастозные мазки, как у других представителей лондонской школы. Иногда он даже не прокрашивал отдельные части полотен. Тем не менее, он добивался иными способами ощущения объема, рельефности и тактильности. Как скручивались и выворачивались наизнанку человеческие тела на его холстах, так и он переворачивал эти самые холсты на оборотную, негрунтованную сторону, на которой краска впитывалась в ткань, укоренялась в ней. Кроме того, Бэкон зачастую писал картины руками, накладывал и размазывал пальцами краску, ощущая ее консистенцию и структуру холста. Если многие художники лондонской школы добивались ощущения тактильности, наслаивая увесистые мазки краски и вылепливая барельеф, то Бэкон лепил фигуры не ради объема, но будто ради осязательного контакта с материалами и образами в процессе создания картин. Согласно анализу Жиля Делёза, Бэкон перешел от оптической и тактильной к гаптической, всеохватной и взаимопроникающей связи глаза и руки художника. В этом случае можно сказать, что художник пишет глазами, в том смысле, что он осязает глазами. Гаптическую функцию непосредственно сразу открывают во всей ее полноте древние формы, секрет которых мы утратили, формы древнеегипетского искусства. Но она может быть и заново изобретена современным глазом, исходя из неистовства и своеволия руки. Бэкон желал победить Диего Веласкеса. Победил ли? На этот вопрос нет ответа. Однако он обогнал соратников по лондонской школе в оригинальности и своего рода таинстве письма. Фрэнсис Бэкон воодушевлялся многими разнородными явлениями, которые могли бы показаться несходными, несопоставимыми. В мировоззрении художника они складывались в новые образы. Бэкон был не только средоточием разнонаправленных интенций и векторов, но и довольно общительным человеком, искренне интересующимся другими людьми. Он охотно заводил знакомства и поддерживал дружбу. Например, в 1956 году он побывал на севере Африки, в Танжере, где познакомился с битниками Уильямом Берроузом и Алленом Гинзбергом. Дружил он помимо Люсьена Фрейда и с другим крупнейшим художником середины XX века — Альберто Джакометти. Маргинальное искусство, абсурд и нонсенс. Бэкон познакомился с Альберто Джакометти в одном из пражских кафе в начале 1960-х, но их дружба длилась недолго. Уже в 1966 году Джакометти умер. Неровная, бугристая поверхность и трагическая тональность скульптур Джакометти сопоставима с полотнами художников лондонской школы. Однако начинал он много раньше, еще в 1920-е, когда переехал из родной Швейцарии в Париж, где сблизился с сюрреалистами и вступил в их ряды. До встречи с Бэконом Джакометти уже водил дружбу с сюрреалистами Андре Бретоном, Луи Арагоном, Хуаном Миро, Максом Эрнстом, а также Жаном Полем Сартром, Самуэлем Беккетом, Жаном Жене и другими знаковыми фигурами эпохи. Кроме того, общительный экстраверт Джакометти долгое время дружил с Пабло Пикассо, но в начале 1950-х успел рассориться с ним. Специфическое мирочувствие и мировидение Альберто Джакометти, выразившееся в его произведениях, сложилось под влиянием нетривиального окружения художника и реалий самой эпохи. Эпоху же отличали абсурдность и бесцельность существования, ощущение покинутости и одиночества. Образы отчуждения и бессмысленности жизни в мегаполисе, запечатленные еще на картинах импрессионистов, а затем экспрессионистов, становились симптомами грядущего тотального краха. Эти симптомы проявились в антиэстетических практиках Дада во время Первой мировой войны. Наконец, в 1940-е и 50-е годы и без того затянувшийся кризис достиг кульминации. Плачевное состояние мира и человека выразили представители театра абсурда, а отрефлексировали философы-экзистенциалисты. В таком контексте развивалась и самобытная эстетика Альберто Джакометти и Фрэнсиса Бэкона. Джакометти прославился прежде всего как скульптор. Его истонченные, субтильные скульптуры с шероховатой поверхностью высоко оценили многие. Среди них философ и литератор Жан-Поль Сартр, драматург и поэт Сэмюэл Беккет, поэт и эссеист Жан Жене. Повлиял Джакометти и на Фрэнсиса Бэкона. Ведь некоторые скульптуры Джакометти, как в работе «Нос» конца 1940-х, размещены внутри специального каркаса, обозначающего некое вместилище, условную клетку. Именно этот образ стал часто появляться и на поздних картинах Бэкона, позаимствовавшего его, согласно распространенной версии, у Джакометти. Помимо прочего, ряд художественных объектов, созданных Джакометти, концентрируются на частях человеческого тела — нос, рука, голова, которые вытягиваются и истончаются. Невзирая на подобное препарирование, утраченная целостность продолжает свое существование в автономных частях. Субъект распался и пытается собрать себя наново, как в мультфильме 1989 года «Тьма, свет, тьма» чешского сюрреалиста Яна Швангмайера. Дада и сюрреалисты предрекли и запрограммировали этот распад в художественных образах еще в 1910-х и 20-х. А начиная по меньшей мере с 1940-х, он аффективно затронул всех. Фотографии инсталляций. «Нос», бронзовая версия, Альберто Джакометти, 1947-49. «Рука», Альберто Джакометти, 1947. «Большая голова», Альберто Джакометти, 1965. Контекст эпохи и мировоззрение соратников художника детерминирует определенную интерпретацию его скульптур. Экзистенциализм Сартра, абсурдизм Беккета, маргинальность Жене. Все эти взгляды, направления и способы выражения связаны как между собой, так и с образами Джакометти. Мир подошел к определенному порогу, достиг предела и очутился в абсурдной ситуации конца смыслов, которая и подготовила парадигму пост. Если абстрактный экспрессионизм стал последним ярким спазмом агонизирующего модернизма с тщетной надеждой на возрождение великого и возвышенного, то экзистенциализм и театр абсурда препарировали уже изменившийся мир, рефлексировали ситуацию затяжного, длящегося конца, начала постмодернистской парадигмы. Спустя многие десятилетия после ницшеанской смерти Бога, во второй половине XX века последовали бартовская смерть автора, затем смерть читателя и так далее. Сэмюэл Беккет и Жан Жене уже в середине 1940-х годов указали в своих стихах на ситуацию пограничности. Жене выразил ее в стихотворении с красноречивым названием «Смертник», написанном еще в 1945 году. Завершается оно так. «Спит мертвым сном тюрьма, и мы тревожно спим. Спит рядом за стеной сосед мой, эпилептик. а нашим морякам по бесконечной лете, не просыпаясь, плыть к Америкам другим. Перевод Аллы Смирновой. Жене указывает на бесконечное становление конца, образно, но вполне прямо. Сэмюэль Беккет обычно предоставлял в стихах куда более абсурдистские, но внятные образы, производящие полифонию смыслов, свойственную искусству постмодерна. Тем не менее, в стихотворении «Сен-Ло» 1946 года Беккет конкретен. Здесь образ руин становится образом разрушения и захоронения старого разума, всех прошлых устройств мира, всех дискредитированных парадигм. «Вир будет виться под другими тенями, не родившимися дрожать на освещенном русле, и старый разум, покинутый духами, погрузится в руины». Перевод Марии Попцовой. Однако Беккет прославился не как поэт, а как драматург, и прежде всего автор пьесы «В ожидании года» 1949 года. Сообразно опросу, проведенному Британским Королевским национальным театром в 1998-1999 годы, «В ожидании года» было признано самой значительной англоязычной пьесой XX века. Трагикомедия, что заявляется в подзаголовке, вкупе с абсурдистским текстом, складывается в предпостмодернистское произведение. «В ожидании года» опять-таки манифестирует ситуацию конца, тщетность ожидания нового, ведь пьеса апеллирует к апокалиптической образности. Фотографии Альберто Джакометти и Сэмюэл Беккет в мастерской Джакометти в 1961 году. Постановка «В ожидании года», режиссер Роже Пик, театр «Одеон», Париж, 1961. Пьеса по-модернистски содержит в себе множество архетипов и отсылок к артефактам как низкой, так и высокой культуры. Поэтому она рождает бесчисленное количество интерпретаций. Психоаналитическую, их по меньшей мере две, фрейдистская и юнгианская, экзистенциалистскую, автобиографическую, политическую, религиозную и другие. Грядущая тревожащая пустота и тщета ожидания года коррелируют с центральным образом произведения — бесплодным древом. В 1961 году Беккет обратился к Джакометти с просьбой создать это дерево для сценографии новой постановки режиссера Роже Пика, на что художник с энтузиазмом согласился. Альберто Джакометти вместе с Сэмюэлом Беккетом в мастерской художника целую ночь напролет лепили из гипса бесплодное древо, делая его то больше, то меньше, то шире, то уже, то толще, то тоньше. Наконец, оно все-таки было воплощено и поучаствовало во множестве спектаклей. Однако, к сожалению, гипс — непрочный материал. В 1968 году, в ходе молодежных протестов в Париже, дерево уничтожили студенты, которые захватили театр «Одеон». Пусть это дерево и не являлось бесценным произведением искусства, тем не менее оно представляло собой свидетельство сотрудничества двух великих художников. Фотографии скульптур. «Указующий человек» Альберто Джакометти, 1947. «Шагающий человек» Альберто Джакометти, 1961. Скульптура «Шагающий человек» или «Идущий человек» 1947 года, как и другие работы Джакометти, показывает хрупкость тела и существа, исчезающего словно под натиском ядерного взрыва. Тонкая фигура, представляющаяся отчужденной и одинокой в пространстве мироздания, выражает чувство изолированности личности, свойственное французскому авангарду. Ноги идущего намертво влиты в постамент. Сделать следующий шаг невозможно. Человек обездвижен. Сартр и Жене считали Джакометти выдающимся экзистенциалистом. Эссеист и писатель Франсис Понж писал: «Человек у Джакометти и охотник, и добыча, личность и узник, палач и жертва. Одинокий человек, утративший связь в полуразрушенном страдальческом мире, тот, кто ищет себя, начинает с нуля. Изнуренный, измученный, худой, голый, бесцельно блуждающий в толпе. Человек, беспокоящийся о человеке, терпящем террор от человека. Человек у столба своих противоречий, больше уже не жертвующий собой, сгоревший. Человек на мостовой, как расплавленное железо. Он не может поднять тяжесть своих ног. Начиная с греческой скульптуры, с Лорана и Майоля человек горел на костре. Это несомненная правда, что после Ницше и Бодлера ускорилось разрушение ценностей. Они рыли вокруг него его ценности, влезали под кожу, и все ради того, чтобы накормить огонь. Человек не только ничего не имеет, он не является ничем большим, чем его «я». К середине XX века человек очутился в пограничном состоянии, буферной зоне, свободной от целей, причин, следствий, ориентиров и всякого рода определенности. Человек обрел полную свободу, которая оказалась тяжким и непосильным бременем. Вот и согласно философии экзистенциализма, человек насильно заброшен в этот мир, ведь сам он никого не просил о такой милости, не молил о чуде собственного рождения. Изначально не имеющий никакого предназначения, отрешенный от мира, но загнанный в него человек, попадает в абсурдную ситуацию. Бедолага является другим, чужим, посторонним по отношению ко всем остальным и к каждому. Вот и программная для экзистенциализма книга, дебютная повесть Альбера Камю 1942 года, так и называется «Посторонний». Если экзистенциализм в целом и экзистенциальная драма в частности регистрируют абсурд как трагическое чувство богооставленности и отчуждения современного человека, то театр абсурда более сложен, эклектичен и парадоксален. Экзистенциализм все еще элитарен в своей трагическо-бунтарской, по сути героической, романтической однозначности. Театр абсурда же растворил трагизм в юморе, иронии и гротеске. Экзистенциализм — рафинированное и сугубо французское явление, а авторами театра абсурда, хоть и состоявшегося на французской почве, были иммигранты, приехавшие из разных стран. Сэмюэл Бекет — ирландец, Гарольд Пинтер — англичанин, Эжен Ионеско из Румынии, Артюр Адамов — армянин, родом из Российской империи. Самый известный француз среди представителей театра абсурда — Жан Жене. Но он, как и его соратники, был чужим, посторонним во Франции. Таковым Жене сделала нетрадиционность сексуальной, социальной и литературной ориентации. Сын психически неуравновешенной матери уже с раннего детства был склонен к воровству и другим противозаконным действиям, за что неоднократно попадал в тюрьму. Героями его произведений становились воры, убийцы, проститутки, сутенеры, контрабандисты и иные преступники. Благодаря Жану Жене искусство снова уподобилось маргинальности, преступлению, приступанию закона, запретной границе, выходу за рамки социальной и эстетической дозволенности, что дает все основания сравнить его с поэтами прошлых эпох, с Франсуа Вийоном, с Шарлем Бодлером, а также с его современником, художником Фрэнсисом Бэконом. Так или иначе, маргиналами являлись все авторы театра абсурда и персонажи их произведений — стихов, пьес, драм, трагикомедий. Маргиналы и аутсайдеры существуют на перифериях нормативных зон и за их пределами. Они сменяют место обитания и личины, становясь кочевниками и своего рода оборотнями. Например, Эстрагон и Владимир, главные герои трагикомедии «В ожидании Годо», по ходу пьесы обращаются в других персонажей — Поццо и Лаки. Примечательно, что претенциозные арт-критики оценили «В ожидании Годо» весьма дурно, а маргиналы, почти 1500 узников тюрьмы Сан-Квентин, где в 1957 году организовали показ спектакля, восприняли его с восторгом. Репортер The San Francisco Chronicle, присутствовавший на том представлении, писал, что заключенные поняли пьесу. Один из них сказал: «Года — это общество». Другой добавил: «Года — аутсайдер». Помимо прочих, был процитирован и тюремный учитель, отозвавшийся о восприятии спектакля заключенными. Они знают, что такое ждать. И они поняли, что если Года в конце концов явится, то он принесет только разочарование. Время показало, что пьесу Сэмюэля Беккета «В ожидании года» более адекватно оценили маргинальные зрители, а не критики. За всю историю современного искусства подобная дискредитация экспертного сообщества случилась уже не в первый раз. Да и с крахом элит лидирующие художественные позиции мог занять кто угодно, что наиболее заметно по изменениям в кинематографе с конца 1950-х, обусловленных началом массового производства дешевых легких ручных кинокамер. Первым значительным киновсплеском стала французская «Новая волна», инициированная энтузиазмом прогрессивных кинокритиков журнала «Записки о кино». Дебютные полнометражные фильмы, снятые в 1959 году «На последнем дыхании» Жана-Люка Годара и «400 ударов» Франсуа Трюфо, также повествуют о маргиналах, о влюбленном преступнике и о ребенке-изгое. Режиссеры французской «Новой волны» снимали небрежно, с рук, а монтаж сделали рваным. Годар наполнил свои фильмы множеством цитат, аллюзий, отсылок, что является уже вполне постмодернистским жестом. Затем быстро начали появляться разные национальные новые волны — чехословацкое, британское и прочее, новое немецкое кино, новый Голливуд и так далее. Бурно расцвело итальянское кино. Сняли свои важнейшие кинокартины великие режиссеры-одиночки — Ингмар Бергман, Андрей Тарковский, Робер Брессон, Стэнли Кубрик. Так 1960-е годы стали золотым веком кино во всем мире. Отчасти этот кинобум затронул и Сэмюэля Беккета, специально написавшего сценарий для экспериментального, абсурдистского короткометражного фильма, который так и был назван «Фильм». Он был снят в 1965 году. Беккет создал его в сотрудничестве с американским театральным режиссером Аланом Шнайдером и знаменитым стареющим американским комедийным актером эпохи немого кино, не вписавшимся в формат кино со звуком, Бастером Китоном, ушедшим из жизни уже на следующий год. Трудность просмотра для зрителя стала полная тишина в течение всех 20 минут. За весь фильм звучит одна реплика «Тссс». Ведь даже немое кино всегда воспринималось со звуком, музыкальным сопровождением усердных топеров. Фильм же предполагает исключительно визуальную рецепцию. Главной спецификой киноленты стала сама сложность восприятия, взаимоотношение воспринимающего глаза и воспринимаемого им объекта, способного на интеракцию. Жиль Делёс резюмировал концепцию фильма цитатой из Джорджа Беркли: «Существовать — значит быть воспринимаемым». Герой Китона на протяжении фильма пытается избавиться или убежать от всего того, что может его воспринять и идентифицировать — людей, животных, вещей, по поводу чего Делёс написал: «В этом отношении вещи опаснее людей. Если я их воспринимаю, то и они меня воспринимают. Всякое восприятие как таковое — это восприятие восприятия». В любом случае, этот загадочный кинотекст предполагает множество интерпретаций, ни одна из которых не будет исчерпывающей. Переход от экзистенциалистского восприятия к театру абсурда можно рассмотреть в концептах дихотомии того же Жиля Делёза, описавшего их в статье 1967 года «По каким критериям узнают структурализм, абсурд и нонсенс?». Согласно идее Делёза, абсурд характеризуется трагической нехваткой, одиночеством и отчуждением, а нонсенс, наоборот, множеством, изобилием, избытком, радостью и весельем. Абсурд свойственен экзистенциализму, нонсенс же присущ, вопреки названию, театру абсурда. То есть экзистенциализм прощается со старым миром и старым искусством, в том числе искусством модернизма, а театр абсурда находится на границе и переходит в структуралистское и сразу же в постструктуралистское видение мира, в постмодернистскую парадигму и в новейшее искусство — contemporary art. Однако этот переход, конечно, не был одномоментным. Он реализовывался на протяжении всего периода, рассматриваемого в книге, и продолжает реализовываться в наши дни. А переход от экзистенциалистской драмы к театру абсурда, сосуществовавших одновременно, это только показательная веха грандиозного процесса. Примерно в тех же отношениях состоят трагически возвышенное произведение Альберто Джакометти и несерьезная работа еще одного художника, Жана Дюбуфе. Хотя оба они ровесники 20 века, родившиеся в 1901 году. При всем соблазне предпочесть суровое очарование скульптур Джакометти, Дюбуфе в определенном смысле со своим наивным и примитивистским искусством продвигается еще дальше, заинтересовавшись в 1940-х годах книгой немецкого психиатра Ганса Принцхорна «Искусство душевнобольных» или же «Художественное творчество душевнобольных», опубликованной в 1922 году. Среди всех остальных маргиналов, таких как преступники, гомосексуалы, инакомыслящие, вновь выделяется еще одна страта — безумцы, душевнобольные. Их мышлением и поведением интересовались Пауль Клее, Эгон Шиле, дадаисты, сюрреалисты и другие. Теперь безумие поднял на флаге Дюбуфе. Следом за Гансом Принцхорном Жан Дюбуфе полагал, что искусство душевнобольных совершенно другое, и применять к нему надлежит совершенно другие критерии. Оно не иерархично и, главное, не обезображено печатью разума и рациональности, которую пытались попрать и проигнорировать многие художники XX века. Искусство безумцев казалось свободным от конвенций, правил и норм. Если Джакометти создавал скульптуры, демонстрирующие распадающуюся под натиском времени и экзистенции плоть, то Жан Дюбуфе обратился к инаковости и маргинальности как к категории, сформировавшейся в европоцентричной колониальной культуре. Два года, с 1947 по 1949, Дюбуфе три раза ездил в Алжир, который в то время был французской колонией, в поисках вдохновения. В этом смысле он похож на других художников, таких как Эжен Фрамонтен, Эжен Делакруа, Анри Матисс. Наравне с душевнобольными инородцы и кочевники олицетворяли для Дюбуфе свободу, но свободу, проблематизирующую самое себя, ведь именно взгляд европейца на другого романтизирует его и тем самым искажает. Европеец апроприирует инаковость чужой культуры, делая ее ресурсом, образом, вдохновением. Дюбуфе же пытался погрузиться в другие миры, культуры, парадигмы в их аутентичном, первозданном и незамутненном европейской логикой виде. Поэтому картины Жана Дюбуфе отличаются экспрессией безумцев, детской наивностью, примитивностью и спонтанностью, которая присуща намадам, всегда находящимся в движении. Витальность и спонтанность кочевников, безумцев и детей отразились в направлении Жана Дюбуфе, которое он назвал «art brut» от французского «сырое грубое искусство». В англоязычной среде это явление также получило название «искусство аутсайдеров», английское «outsider art», которое ввел в 1972 году искусствовед Роджер Кардинал. Жан Дюбуфе стал основоположником «art brut» — искусства, близкого к наивной или непрофессиональной живописи, художественной деятельности детей, самоучек, заключенных, душевнобольных, которая обычно не ассоциируется с общепринятыми эстетическими нормами. В живописи Дюбуфе и его единомышленников заложено принятие языка и мира инаковости вместе с полной свободой и вариативностью неортодоксального сырья. Например, сам основатель «art brut» Дюбуфе создал серию коллажей из крыльев бабочек. Многие его работы написаны масляной краской с использованием пасты, загущенной песком, дегтем, битумом, соломой. Фактурная, неровная, шероховато-скульптурная поверхность картин роднит его с модернистским вниманием к фактуре материалов, но темы, где иерархизирующая категория прекрасного и установка на создание антиискусства с логикой пост. Фотография. Великий мэтр из аутсайдеров. Жан Дюбуфе, 1947. В этом грубом, врезанном в изобразительный материал, подобно граффити, портрете писателя Андре Дателя, Дюбуфе подчеркивает черты лица, след морщин, барьер зубов, формируя в примитивности энергию брутальности и мощи. Фотография «Коллаж из крыльев бабочек». Жан Дюбуфе, 1955. Жан Дюбуфе в 1948 году начал собирать коллекцию арт-брют и объединять вокруг себя художников-единомышленников. В начале 1960-х он перешел к экспериментам с музыкой и звуком и сделал несколько записей с датским художником Асгером Йорном, одним из основателей авангардного движения «Кобра». Произведения Дюбуфе и Йорна заметно отличаются, прежде всего колористикой, и тем не менее их сближали общие ориентиры. Детское искусство и стремление к высвобождению бессознательного. Дюбуфе искал пути выражения искусства вне контекста культуры, чтобы в нем проявлялся дух дионисийства, клокотала варварская энергия, царила стихийность. В этом он был наследником Дада и сюрреалистов. Именно дадаисты предшествовали Дюбуфе в желании создавать антиискусство, отталкивающее, пугающее формы и хаотические композиции. Этот принцип живописи вводит этическую чувствительность в пространство современного искусства. На протяжении веков работы детей или безумцев не котировались, не считались чем-то достойным внимания и воспринимались как проявление наивности, болезненности или непрофессионализма. Однако с начала 20-го столетия ими стали все более интересоваться. Не только инквизиторы и психиатры, но и художники. Спустя время, в 1960-е годы, Мишель Фуко начнет долгий путь раскопок археологии знания, медицины, нормативности. Начиная от классической эпохи и до середины 20 века, безумие, находившееся под строгим контролем разума, маргинализировалось. Арбрюд же не просто эстетизировал безумие, но включил ранее исключенную инаковость в искусство, чем расширил его границы, приблизив начало эры contemporary art.